15. Галлам Хаус. Было уже темно, когда он подъехал к дому в конце улицы. Свет из окон падал на подъездную дорожку. Саймон остановился. Было все еще тяжело. Для него все еще было мучительно приезжать в этот дом, зная, что он не увидит свою мать, что Мэриэл не будет ничего подрезать, пропалывать или подстригать в саду, что он не встретит ее на кухне или за ее столиком у окна небольшой гостиной. Сейчас он видел ее перед собой. Очертания ее головы, прическу, которую она всегда носила, то, как она поднимала взгляд, и выражение ее глаз при виде него. Она не всегда оказывалась на месте, если он приезжал без предупреждения. Несмотря на то, что ее профессиональная карьера в качестве консультанта в клинике завершилась, и она вышла из нескольких комитетов, она все еще в чем-то участвовала, где-то попечительствовала и часто вне дома. Но когда она была здесь, она сразу находила для него время, присаживалась, слушала, узнавала у него новости. Семья — это первое и последнее. Всегда. Так она говорила. Саймон очень сильно скучал по ней, и его тоска до сих пор оставалась острой и болезненной. Он думал о ней, ему постоянно хотелось рассказать ей о том и о сём, спросить о чём-то или о ком-то. Он снова посмотрел на дом. Огни горели ярко и гостеприимно. Но его отец так и не смог научиться внушать членам своей семьи чувство, что они — дорогие гости. Кухонные шторы были не задернуты, и когда Саймон вышел из машины, его сердце дрогнуло, потому что там была она. Он видел ее. Видел, как она стоит перед шкафом с поднятыми руками, доставая что-то сверху. Видел так же четко, как и две каменные вазы с белыми геранями, которые она сама в них сажала, у парадной двери. Он быстро отвернулся, испуганный до ужаса. Как его мертвая мать могла быть там? И когда он посмотрел снова, разумеется, ее там не было. «Саймон, я что, пропустил от тебя сообщение? Не помню, чтобы ты говорил, что приедешь». «Я был неподалеку. Подумал, что могу заехать и узнать, хорошо ли ты провел отпуск». «На самом деле, да». Пройдя за своим отцом на кухню, Саймон снова краем глаза заметил ее. Она стояла спиной. Только прическа у нее была новая. Ее волосы всегда были зачесаны вверх и уложены. Очень элегантно. Она всегда была элегантна. Даже в поношенной одежде для работы в саду элегантна. Мэриэл умерла. Она умерла уже... «Здравствуйте!» Он обернулся. Ее волосы выглядели по-другому, и она была гораздо моложе. Но она была высокая, как его мать, и говорила в той же манере. «Так странно». «Не думаю, что вы встречались. Джудит Коннолли, мой сын Саймон». Ричард сделал паузу, и в его голосе зазвучали привычные нотки сарказма. «Старший суперинтендант, детектив Сэр Эйлер. Он полицейский». «Я знаю», — сказала она. Улыбнулась, подошла к нему, протянула руку. «Здравствуйте, Саймон. Я очень хотела с вами познакомиться». Пахло едой. Что-то булькало на плите. С тех пор, как умерла его мать, кухня отчасти лишилась своей теплоты и тех деталей, которые делали ее такой особенной. На подоконниках раньше всегда стояли цветы и комнатные растения. К пробковой доске были прикреплены разноцветные бумажки, на которых Мэриэл голубыми чернилами, строгим наклонным почерком записывала себе напоминания о разных встречах. На полках с кулинарными книгами соседствовали музыкальные партитуры их детские фотографии вместе с новыми снимками сына и дочери Кэт, которые попадались то тут, то там. Но растения погибли, и новыми их не заменили. Музыка отправилась к Кэт. Некоторые фотографии опрокинулись и свернулись по краям. Пробковая доска висела пустая. Саймон ненавидел заходить на кухню. В этом месте тоска по матери становилась невыносимой. А теперь он заметил алые герани на подоконнике, аккуратно высаженные в горшки с подставленными под ними блюдцами. На столе стояла неоткрытая бутылка вина, бокалы. Что все это было? «Я так понимаю, ты виделся со своей сестрой?» — сказал Ричард. «Конечно. Они вернулись и полностью обустроились. Это замечательно». «Я позвоню Кэтрин завтра». «А тебе не кажется, что лучше заехать, а не звонить им, Ричард? Они наверняка с нетерпением ждут встречи с тобой». Саймон перевел взгляд с женщины на своего отца и обратно. Ричард сказал: «О, я сомневаюсь в этом». Но он улыбался. «Вы не останетесь на ужин, Саймон. Я сделала куриный пирог, которым можно целую семью накормить. Я всегда слишком много готовлю». «Кто это? Что она здесь делает? Почему готовит на маминой кухне? Приглашает его поужинать, говорит его отцу, куда он должен поехать, с кем должен увидеться. Кто это?» Она протянула ему бутылку вина. «Не могли бы вы открыть ее?» Она улыбнулась. У нее была теплая улыбка. Ей было... сколько? Почти 50? Высокая, светло-русые волосы с несколькими аккуратно уложенными прядями посветлее, прямые, очень строго подстриженные. Розовая рубашка, бусы из огромных миндалевидных камней, очень большой рот, немного искривленный нос. «Кто это?» Его отец спросил: «Мы поедим здесь или мне накрыть в столовой?» «Здесь так уютно. Саймон, оставайтесь. Мы не будем досаждать вам фотографиями из отпуска». «Отпуска?» Его отец избегал его взгляда. Саймон взял бутылку и пошел к ящикам за штопором. Но он уже был у нее в руках. Она протянула его ему. Ее взгляд говорил: «Не спрашивай сейчас. Позже. Он расскажет тебе позже. Я прослежу за этим». Он взял у нее штопор. Она улыбнулась. Высокая, но не как его мать. Не его мать. На месте его матери. В ее доме, на ее кухне, готовит на ее кухне не его мать. Он с усилием выдернул пробку из бутылки.